ва-банк. Расположившись в центре управления Русса, союзники решали, как поступить дальше. Выдвигаться всеми силами по конкретным координатам или отправить только разведывательный корабль, а самим начать зачистку с маяков. Имеющимися силами можно одним ударом уничтожить до 10 вражеских группировок. Я слушал все это и пока воздерживался от высказываний. «Я все же настаиваю на прямом ударе по маяку номер 250», произнес Баррас Адват, выслушав адмирала Звягинцева. «Именно там сосредоточие нашего врага. Уничтожим ЭМАО, и контроль над носителями мутации исчезнет. Думаю, дальше будет проще». «Контроль исчезнет, а вот стремление выполнять приказы останется», — прервал я союзника. «И мы не знаем, что предпримут марионетки, когда биоискин будет уничтожен. Может, ЭМАО заложила в них какую-то программу? Я уже видел потомков тех, кто попал под влияние этой гадости. Там последствия длятся многие поколения». «Но вы же как-то справились с этим?» — улыбнулся лидер свободы. «Нет, нас спасла золотая мутация. Уничтожение нанитов ЭМАО на маяке и очки влияния. С очками сейчас сложно, вот и получается, что бороться с марионетками можно лишь одним способом — физическое устранение. Впрочем, я подозреваю, что биоискин способен воскресить своих миньонов ограниченное количество раз, потому как если у него нет ограничений, у нас лишь один способ победить — устранить виновника всех бед, убив окончательной смертью». «Значит, это правда, что ты, Андрей, можешь убивать так, что потом нельзя воскресить?» Баррас все не унимался, пытаясь узнать как можно больше о моих возможностях. «Нет», — ответил я. «И да. На твой вопрос нет однозначного ответа. Но это никак к делу не относится. Вы все высказали свое мнение, мне тоже есть что сказать. Первое, ЭМАУ следует устранить, тут без вариантов. Или эта тварь будет уничтожена, или исчезнет Содружество, а вместе с ним и остальные колонии. Часть присутствующих здесь бывала в зоне А1 и понимает, что ждет всех нас, если биоискин победит. Значит, сводными силами атакуем базу противника, а после выдавливаем недобитков?» — уточнил Звягинцев. «Все верно». «Мне нравится этот план, но есть одно «но», — присоединился к разговору вице-адмирал Баюн. «Весь флот для одной планеты слишком много. Предлагаю взять половину, этого будет более чем достаточно». «Согласен. Я вообще предполагаю, что нам для взятия базы ЭМАО понадобятся только бойцы, имеющие золотой мутаген в крови. Баррас, у твоей фракции много таких?» «Около 20 бойцов наберется. Остальные так, инженеры, техники, ученые. От них не будет никакой пользы, наоборот, только помеха». «Даже 20 уже хорошо. Сформировать из золотых элитников несколько десантных групп и высадиться на планету». «Минуя орбитальную группировку?» — удивился Звягинцев. «Да, есть способ высадиться прямо на планету. Я не хотел бы упускать ЭМАО в самый последний момент. А значит, ее нужно отсечь от главного способа бежать. От маяка. Мы можем это сделать». «Может, и нет ее, этой группировки?» — добавил Ануфриев. «Может, там вообще какой-нибудь небольшой астероид?» «Значит, решено». Звягинцев поднялся из-за стола, за которым мы провели совещание. 50% личного состава каждого флота отправляются по указанным координатам. Вторая половина прикрывает колонии и выбивает малые группировки врага. Предлагаю выбрать командующего всей группировкой». Двое суток полета в подпространстве. 48 стандартных часов, потраченных на подготовку к неизвестности. За это время я выяснил, почему ЭМАО выбрала маяк номер 250. Оказалось, что он один из немногих, не попадающий в зону действия транспортной сети. Потому и Даггар не мог справиться со своим извечным противником. У него попросту не было возможности дотянуться до биоискина. Добраться до логова врага можно лишь одним путем — на космическом корабле. Выход из-под пространства, сканирование и несколько видеосигналов, пришедших на РУС одновременно. Разрешая соединение, я уже знал, что услышу от Звягинцева, единогласно выбранного командующим флотом. Витор уже доложил мне, куда мы прилетели. «Вице-адмирал Базилевский», — обратился ко мне командующий. Я поморщился, услышав к себе подобное обращение. «Видите ли, владельцу линкора по статусу положено называться именно таким званием, не ниже». Похоже, нам придется рассчитывать только на себя и твоих штурмовиков. Что, вообще без вариантов? Уточнил я. Думаю, тебе уже показали, чем оснащены орбитальные мониторы, кружащие возле планеты. Это же сверхтяжелые орудия, такие устанавливаются на станциях противокосмической обороны. Два попадания из этих хлопушек, и любой из линкоров нашего флота превратится в пыль. Барос, что скажешь? Обратился я к союзнику. Система обороны производства государства Иммир, причем удвоенная. Так защищена столичная планета иммирцев. Считается одной из лучших систем обороны. Имеющимися силами ее не взять, мы просто потеряем весь флот, так и не причинив ощутимого ущерба обороне. Здесь потребуется полноценный флот моего государства, а это минимум 20 дней на сборы. Вы уверены, что вся эта оборонная система функционирует? Это к разговору присоединился Баюн. Откуда у ЭМАУ столько квалифицированного персонала? Для поддержания работоспособности этой оборонительной системы потребуется порядка 20 тысяч военных специалистов, не меньше. У Биоискина было время подготовиться, напомнил я вице-адмиралу. Так что будем отталкиваться от худшего. Баррес, ты лучше всех знаком с оборонной системой. Скажи, она может работать по поверхности планеты? Да, Андрей. Твоей группе придется разбиться на небольшие отряды по 20-25 единиц. Тогда сканеры обороны не засекут вас. В таком случае прошу извинить, у меня со штурмовиками предстоит серьезный разговор. Шутка ли, весь план псу под хвост. Куда? С любопытством спросил Баррес. Он отлично выучил русский язык, но порой не понимал некоторые отдельные слова. «Вице-адмирал Базилевский, на вас вся надежда!» Прервал неловкую паузу Звягинцев. «Ну а мы постараемся перетянуть на себя внимание обороняющихся. Откроем беглый огонь на максимальной дистанции». «Витор, отключи все каналы видеосвязи!» — приказал я Искину. Затем поднялся со своего кресла и указал на старшего артиллериста. «Лейтенант Татаринов, остаешься старшим на судне. Находишься в прямом подчинении у капитана Колосса». «Есть!» — козырнул старший бортстрелок. «Уже отправляетесь, командир?» «Да, но в урезанном составе». Раздав еще несколько важных распоряжений, я покинул центр управления линкора, направившись прямиком в отсек с транспортной площадкой. Там меня уже дожидались две дюжины бойцов и дракот. Все лица знакомые, с каждым успел побывать в бою. Эти парни точно не подведут. «Михаил, поставил бойцов следить за Ягдой?» «Так точно, командир». «Вот и славно. Оружие, боеприпасы, энергоячейки, сухпай». «Все взяли». Ануфриев похлопал по ранцу бойца, стоящего рядом. «Вооружение и бронескафы не ниже А++ класса, усиленные активным веществом и золотым металлом. Еды на трое суток. Энергоячеек на неделю автономки. Держи, кстати, это твои, ранец и оружие». «Значит, готовы», произнес я, принимая снаряжение и штурмовой комплекс производства государства Санне. «Ну, тогда все встаем на портальную площадку. Учтите, если понадобится, я заберу дополнительную защиту в пользу лейтенанта Ануфриева, капитана Кожедуба и для себя. На той стороне нас могут ждать, так что будьте готовы к стрельбе». С выбором адреса, куда нам нужно перенестись, я задержался. Их было всего 10. Собственно, планета, на которую нам требовалось переместиться. И еще 9 таких же адресов. И ни одного транспортного узла. ЭМАО знала, где ее будет сложно достать. Едва очутившись в месте переноса, я тут же активировал огненный клинок и, опустившись на колено, вогнал лезвие в землю. Лишь после этого действия позволил себе осмотреться. Да уж, любили создатели системы «Вторая жизнь» различные пещеры. Ну да ничего, сейчас мы это исправим. Старший администратор Андрей Базилевский. Маяк номер 250 деактивирован. Активное вещество класса «Абсолют» претерпело вторичную трансформацию. Текущие параметры возвращены до начальных настроек. Начать извлечение активного вещества класса «Абсолют»? Да, нет. Нет, шепотом произнес я. Маяк номер 250 сохранен. Устранено внешнее воздействие. Наложить ограничения на маяк. Возможность возрождения оставить только тем, кто сейчас присутствует на маяке. Старший администратор Андрей Базилевский, ограничение установлено. Все. Точка возрождения наша. Я поднялся с колена. Выходим. Скоро сюда пожалуют гости. Их нужно будет встретить со всей нашей любовью. У входа в пещеру наткнулись на дозор. Четыре бойца вольготно расположились за самодельным столом и о чем-то разговаривали. Шлемы сняты, оружие лежит в стороне. В общем, налицо сплошные нарушения. «Я чувствую от этих чужаков силу и мау», — передал по мысли связи питомец. «Живыми брать», — приказал я. Десяток штурмовиков тут же рванул вперед. Несколько секунд, пара ударов, скриков и тишина. Один противник с проломленным черепом, трое с заломленными за спиной руками стоят на коленях. Приблизившись к пленным, я внимательно осмотрел каждого и тут же выругался. Выражения их лиц оставляли желать лучшего. «Похоже, у них тут полным ходом идет деградация», — прозвучал за моей спиной голос Вадима. «То же самое, что с аборигенами на столичной планете Антов». «Ну-ка, снимите с убитого бронескаф», — приказал я. Бойцы тут же выполнили мой приказ. Как и ожидалось, на спине, ближе к шее, у противника имелся большой нарост. Все с ними ясно. Долгое воздействие биоискина превратило этих людей в дебилов. Приблизившись к одному из пленников, я спросил. «Как давно вы находитесь на этом посту?» «Мить долго. Устал. Хочу вати до теплой пещеры». «В какой стороне находится эта теплая пещера?» «Ты чужой, не говорить. Запрет». «Трах тебе, вдок», — произнес я, активировав усиление. «В какой стороне пещера? Как далеко до нее идти?» «Туда идти». Лицо пленного, и так не блещущее осмысленным взором, потеряло остатки разума. Но он все же смог указать направление. «Мало идти. Меньше, чем за еда». «Сколько вас там? Число? Количество?» «Три раза по нас. Смены». Голос допрашиваемого становился все невнятнее. «Вас три смены по четыре человека?» «Ди...» «Прикончите их, чтобы не мучились», — приказал я. Черт, вот он, наглядный пример, во что превратится содружество под управлением ЭМАО. Похоже, мы зря опасались планетарной обороны. Если там сидят такие же вояки, вряд ли они смогут отбить атаку из космоса. У биоискина вся надежда — искусственные интеллекты, командующие обороной. «Думаешь, наши прорвутся?» — просил Ануфриев, едва отзвучали выстрелы. «Думаю, нам нужно быстрее прикончить ЭМАО. А дальше будет уже неважно, что и как происходит на...» Договорить я не успел. В нескольких сотнях метров от нас в землю ударил энергетический разряд. Следом второй, третий, а затем удары стали наноситься массово, охватывая все большую территорию. «В стороны!» — заорал Михаил. «Живее!» Случилось то, чего мы опасались. ЭМАО узнала о нашем присутствии на планете и решила уничтожить самым простым и действенным способом — орбитальным ударом. Меня накрыло примерно через 20 секунд, почти на краю обстреливаемой площади. Вспышка, и вот я уже нахожусь в невесомости, а передо мной короткий текст. «Старший администратор Андрей Базилевский, вы были убиты. Количество доступных возрождений...» «Доступно для старшего администратора». «50. Количество доступных маяков возрождения — 3. Номера 250, 1250... 316. Выберите место возрождения». Без раздумий мысленно нажал на 250-й и в следующую секунду уже находился в знакомой пещере. Не успел осмотреться, как рядом возник Михаил. Окинув товарища с ног до головы пристальным взглядом, я хмыкнул. От бронескафов на нас остался лишь живой металл. «Вот и повоевали», — хрипло произнес товарищ. «Как думаешь, кто-нибудь выжил?» Разумеется, никто не успел выйти из зоны поражения. Выбравшись из пещеры, мы не узнали местность, совсем недавно выглядевшую как заповедник. В десятках мест вверх поднимались дымы, доносился треск горящих деревьев, в воздухе витал запах гари, склоны гор были покрыты огромными кратерами. «Надо собрать весь живой металл», — произнес я, глядя вверх, в небо. Там, в синеве, отчетливо виднелись очертания оборонительной станции, пересекающей небосвод. Помимо нее периодически появлялись вспышки. Похоже, объединенный флот приступил к выполнению плана. Второй залп накрыл нас через четверть часа, когда мы собрали две трети активного вещества. Ругаясь, на чем свет стоит, во второй раз отправились на сборы. В этот раз повезло. Удалось подобрать не только весь живой металл, но и один штурмовой комплекс. На один бой хватит. Третьего удара с орбиты не последовало, и вскоре мы узнали, почему. Проверить, что с маяком, явилась сама Эмао. При этом Биоискин очень торопился, напрочь проигнорировав осторожность. Ануфриев первый заметил цель в воздухе, о чем тут же сообщил мне. Здоровенный мутант, черный на фоне неба, не скрываясь, летел прямиком к нам. Вернее, путь его лежал к маяку, и он точно не ждал, что его кто-то будет встречать здесь. «Расходимся в стороны!» — крикнул я напарнику. «Ты давишь огнем, я подбираюсь поближе! Нам обязательно нужно прикончить эту тварь!» Бронескафы на нас обоих больше подходили на механизированные доспехи, настолько мощными они выглядели. Еще одна разработка, которой я занимался во время перелета в подпространстве. Сейчас во мне было около 2,5 метра росту, и я одним ударом ноги мог отшвырнуть металлическую болванку весом под 2 сотни килограммов. Так что Эмао ждали не простые штурмовики, а кое-что посерьезней. Мутант, увидев меня, попытался атаковать сходу, с воздуха, но нарвался на огонь из плазменного ружья, обладающего невероятным калибром, и частую стрельбу из штурмового комплекса. Михаил не экономил заряд энергоячейки, стараясь повредить крылья твари. Я же целился в корпус. В итоге крылатая тварь была вынуждена приземлиться, не долетев до нас каких-то 40-50 метров. Ментальный удар пришелся в тот момент, когда Эмао остановилась на месте. Глупо с ее стороны, подумал я, ведь золотой мутаген в нашей крови легко отобьет атаку. Однако ошибся. «Командир, я не могу сопротивляться!» заорал Михаил, привлекая к себе внимание. Бросив взгляд на товарища, я увидел, как он, пытаясь удержать контроль над телом, все же поддается влиянию биоискина и медленно поворачивает стволы штурмового комплекса в мою сторону. «Замри!» — отдал я приказ, обращаясь не к напарнику, а к его бронескафу. В отличие от человека, живой металл подчинялся только мне. Ануфриев, превратившись в железного истукана, тут же начал заваливаться на спину. Ну а я, вновь сосредоточившись на мутанте, двинулся вперед на ходу, произнеся сразу 2 ключ-слова. «Бандерлоги! Амбал!» Броня мгновенно потеряла часть своего веса, и я ускорился. В 3 прыжка, сократив разделяющее нас с Мау расстояние, практически в упор разрядил ружье в брюхо, не ожидавшего от меня подобной прыти мутанта. Какой бы прочной ни была шкура аватары, заряд плазмы, по мощи равный выстрелу из противомоскитной турели, буквально прожег нижнюю часть туловища. «Ра!» взревела тварь, заваливаясь на бок. Удар могучего крыла сбил меня с ног, и я полетел следом за мутантом. «Глупая Эмао, мне именно это и нужно!» Могучие челюсти сомкнулись на правом плече, сдавив бронескаф стальными тисками. «Да, отлично! Так мне будет легче продырявить твою шкуру!» «Зевс!» И раскаленный клинок, едва коснувшись мощной шеи мутанта, пробил броню и с шипением погрузился на всю глубину. Тварь тут же ослабила хватку, выпустив мое плечо из захвата, и забилась на земле. Если б не клинок, накрепко застрявший в шее зверюги, меня бы отшвырнуло в сторону. А так пришлось перехватить левое предплечье правой рукой и держаться изо всех сил. Наконец мутант затих, неподвижно распластавшись на земле. Несколько мгновений, и его тело прямо на глазах начало проседать, превращаясь в черную жижу. Поморщившись, я с трудом поднялся на ноги и отошел на несколько шагов, не желая вляпаться в эту мерзкую субстанцию. Бросил взгляд на Ануфриева. Тот уже пришел в себя и неспешно двигался ко мне. Я хотел крикнуть ему, что все, мы сделали то, зачем прибыли сюда. Но в этот момент перед глазами вспыхнули строки системного сообщения. «Старший администратор Андрей Базилевский, ты уничтожил окончательной смертью аватару Эмао. Биоискин класса «Абсолют» получил критические повреждения, несовместимые с существованием. Андрей Базилевский, ты стал причиной уничтожения биоискина Эмао класса «Абсолют», который является ключевой фигурой системы «Вторая жизнь». Его уничтожение ведет к полному отключению маяков возрождения и потере всех сохраненных данных. Для сохранения системы «Вторая жизнь» необходимо взять контроль хотя бы над 2 маяками. Старший администратор Андрей Базилевский, в настоящее время ты контролируешь 3 маяка. Желаешь получить контроль над системой «Вторая жизнь» или уничтожить ее? Доступные варианты. Первый. Полный контроль над системой с сохранением всех данных. Второй. Контроль трех маяков с уничтожением всех остальных. Функционал системы урезан на 50%. Третий. Полное уничтожение системы «Вторая жизнь» с утерей всех остальных. «Второй вариант», — произнес я. До зубовного скрежета хотелось уничтожить эту проклятую систему полностью, чтобы в Содружестве стало на одну проблему меньше. Увы, мне мешала так поступить весьма веская причина. Более 20 бойцов, ожидающих возрождения. Это мои люди, я не брошу их ни в бытие. Старший администратор Андрей Базилевский, ты уничтожил 99% системы «Вторая жизнь». Сохранены следующие маяки. Номер 1250, номер 250, номер 316. Количество доступных очков значимости – 0. Андрей Базилевский, тебе присвоен статус главного администратора. Количество доступных возрождений – 48. «Командир, ты в порядке?» – прозвучал голос Михаила, отвлекая меня от перечитывания текста. «Почти. Пошли, воскресим наших. Похоже, мы победили».